Вот слова и мысли, вот люди, которые особенно важны и нужны сегодня. Что вы можете, хотите и реально делаете лично для перестройки? Какие препятствия при этом возникают? В ком находите союзников и противников? Удовлетворены ли вы темпами перестройки? Например, хотелось бы, чтобы гласности и общественного контроля было больше над послечернобыльской ситуацией в Белоруссии. Слишком важно это для здоровья людей, всей нации, будущего, чтобы довольствоваться убеждением, что и без тебя, без вас делается все, что надо и как надо. Мы и менее важные дела не хотим оставить без общественного присмотра, и правильно делаем. Слишком велика инерция безответственности и показухи. Не получилось бы, что спохватимся слишком поздно. Когда-то Иван Мелиш назвал тему Полесья великой национальной темой. После Чернобыльской катастрофы это тем более национальная по масштабам и трагизму тема. А вот в литературе белорусской чувства этого и дел явно не хватает, обидно и стыдно. О кадрах. Кто сегодня задает тон и насколько, по-вашему, сильны позиции тех, в чьих интересах сохранять все по-старому? От многих слышишь и замечаешь сам слишком большой энергетический перепад в решимости перестраиваться всерьез в центре и на местах, в Москве и областях, республиках. Рано еще говорить о триумфальном шествии перестройки. В Москве тон задают революционеры перестройки, назовем это так, на местах. Они менее слышны и заметны. Один молодой замминистерского отдела рассказывал, как его позвал замминистра и отечески поучал. «Я всякое перевидал, так что не очень высовывайся. Придет время, вас, шустриков, повыловят, и все пойдет как шло». Сколько их умудренных опытом прошлых лет, которые как раз и задают тон. Кто и почему, на ваш взгляд, сегодня выжидает? Что надо сделать, чтобы идеи перестройки, овладев массами, стали материальной силой, поистине делом каждого? Выше я уже затронул эту тему. Да не только кто и почему, но и где выжидают. Так его стоит поставить этот вопрос. На местах вам это скажут все. Да, госприемка, да, кое-где выборы руководства коллективом, но в целом по-прежнему ждут указаний. Не ждать указаний, действовать самим. Чтобы идеи перестройки, овладев массами, стали действительно материальной силой, для этого, видимо, необходимо более решительное вторжение в местные дела, поддержка всех здоровых сил демократизации именно на местах. Вот где таятся еще невостребованные резервы перестройки. Впрочем, как и косяки косности, неповоротливости. Нельзя сохранять нетронутыми любые бюрократические вандеи. Очаги пассивности, трусливого, а то и враждебного выжидания. О молодежи. Стало привычным сетовать на общественную пассивность молодых. Как нынешние процессы влияют на характер нового поколения? Чего вы ждете от своих детей? В чем они поддерживают вас и в чем с вами расходятся? Мы разумно заботимся, чтобы не прерывалась эстафета поколений. Дети и внуки должны знать и помнить, какой ценой оплачена сегодняшняя жизнь. Это очень правильно. Но тогда почему целые периоды, главы истории, не менее трудные и трагические, засвечены чьими-то стараниями, смазаны в сознании той же молодежи? Однажды услышал поразительную формулу. Переступить через поколение 20-го съезда. Речь шла об отстранении от активной общественной духовной жизни тех, кто разоблачение культа личности, смелую правду партии принял как урок себе самому на всю жизнь. Ни слова на веру, ни слова против совести. Переступить через этих и вырастить им на смену полных незнаек. И это почти удалось. Сегодня литература, критика заговорила, вспомнила о так называемых шестидесятниках, именно о поколении 20-го съезда. По-разному сложилась их жизненная и духовная биография, но если кто больше всех ждал и готов был воспринять как свое выстраданное те перемены, которые провозгласили апрельский пленум и 27-й съезд партии, так это именно они. Именно это, такая прививка правдой, вся правда о детище и прародителе бюрократического своеволия, о культе личности Сталина, нужна и молодежи сегодня, чтобы сила отторжения ее от казенно-бюрократических извращений сделалась окончательной. Что это так, подтверждает и реакция молодежи на фильм «Покаяние», и положительное, и отрицательное. Младые бюрократы, та комсомольская элита, о которых Горбачев говорил, выступая на 20-м съезде в ЛКСМ, как раз и не приняли фильм. Я это наблюдал. Зато думающая, живая молодежь, какие у них были серьезные и глубокие глаза, лица, какие споры. Какие гарантии необходимы, чтобы перестройка стала необратимой? Что, по-вашему, должны сделать государство, общество, каждый из нас? В чем уже сегодня я вижу прямую угрозу гласности, а значит и перестройки?